Дмитрий Иванов. «Империя Хоста-4», читает Михаил Обухов. Глава первая. «Гаррет, ты прости, но сладилось у нас с Сандаем». Мирей кивнула на парня, смущенного ее откровенностью. «Отбил, значит, у командира девушку», — зло сказал я кочевнику. «Эмоции переполняли. Вот где справедливость?» Я таскал Мирей по всем занятиям в школе магии башня, я ей ранг поднял. Заботился о ее быте, защищал от всех опасностей и подкармливал. Ублажал в постели, в конце концов. А теперь она заявляет, мол, живу я уже с твоим самым надежным другом в школе, обтекай, Гаррет. Друг, у тебя уже есть три жены, и все в положении. Прости, что за твоей спиной решил, но Мирея я тебе не отдам, — скрипнул зубами кочевник. Мой одногруппник в школе магии и первый помощник на должности командира десятка. Выдыхаю и гашу приступ ярости. Меня переполняют эмоции бывшего владельца этого тела, 16-летнего барона, а ныне графа Кныша. Я оказался в нем после удара заточкой в тюрьме, где сидел, в общем-то, по делу. В прошлом я был известным рукопашником, а потом подручным одного из преступных лидеров. Здесь же быстро освоился. Да, средневековье, зато есть магия. Я уже достиг 8-го ранга, есть достаток, и я могу обеспечить себе вполне приемлемые условия жизни. Правда, в школе магии башня особого шика позволить себе не могу, зато я лидер лучшего десятка в школе. Борьба за это лидерство далась тяжело, и к исходу четвертой недели мы идем с конкурентами ноздря в ноздрю. Мои соратники, Мирей и Сандай, самые надежные помощники. Так что, Гаррет, хватит рефлексировать. Дома тебя ждут три красивых девушки, твои жены. Проехали. Что, я себе бабу не найду? Притворно удивился я, хлопнув по ладони Сандая. Считай, уже нашел. С видимым облегчением отозвалась моя бывшая любовница Мирей. Ты про кого? Приискай тебя расспрашивала, это раз. И еще в группе принцев есть девочка из империи Аками. И представляешь, интерес у нее не к наследным принцам, а к тебе. При слове «империя Аками» я поморщился. Недавний конфликт с принцем этой державы, хоть и принес мне неплохие дивиденды, но воспоминания были не из приятных. Не каждый день тебя пытаются зажарить живьем. И кто же там такой влюбчивый? Лениво поинтересовался я, перебирая в голове всех четырех девиц из той группы. «Приску, значит, не рассматриваешь?» — прищурилась Мирей. «Не знаю. Они у нас все трое словно под копирку. Приска, Сабина, Кастрана. Давай лучше про иностранку рассказывай. Черненькая, что ли?» «Ульфина, из Аками. Ты ее видел. На полигоне вы с ней схлестнулись, и ты ее побил», — пояснила Мирей. «Я сразу понял, о ком речь. Со второй недели у нас шли постоянные состязания между группами. Чаще магией, но иной раз и кулаками. Так вот, эту крепкую девицу я дважды укладывал ногами. Оба раза в глухой нокаут. Видать, впечатлил. А что, кандидатура вполне ничего. Грудь при ней, ноги ровные. Разве что мышц многовато, да пресс такой, что позавидовать может не только юный Гаррет, но и я земной в своей лучшей форме. Ладно, знакомь. Но завтра уже. Сегодня всем спать. «Жрать охота», — буркнул забытый в беседе Сандай. «Сам знаешь, нечего кушать у нас, все подъели», — пожурила своего милого Мирей. «А мне голодать не привыкать, в тюрьме разносолов не было. Нет, при желании достать еду можно, но за мной здесь следят особенно пристально». Засыпая, видел я родной замок, прелести моих жен, и почему-то тот самый погреб в столице королевства, что достался мне от спешно бежавшего мага. Не сон, а прямо мечта дембеля. Пусть приснится дом родной, баба с пышной кормой, море пива, водки таз, отца Язова приказ. Сколько лет прошло с тех времен, а стишок все равно в памяти остался. Утром встал по-солдатски быстро. Отжимания, пресс, душ. И уже иду вместе с группой на завтрак. Сегодня особенный день. Преподы обещали устроить нам настоящий ад. А их словам можно верить. За время учебы они уже всех порядком достали. Штрафуют за любую мелочь. В каждой группе есть потери, уже пятеро отчисленных, и сегодня число их наверняка увеличится. У нас же пока только одна выбыла, толстушка Олли. Дамочка сама себе вырыла могилу. С самого начала я понял, что она злопамятная, но думал еще и умная, переоценил. Подстроила каверзу нашему куратору Тортону, магу четвертого ранга. Зашила в сиденье его кресла иголки. Вроде все продумала, даже след указала на одного из братьев-виконтов, которых Тортон недавно нещадно оштрафовал за косяки. Но просчиталось. Камер наблюдения тут по понятным причинам нет, зато есть магия. Тортон быстро вычислил злодейку, и Олли вылетела из школы за покушение на жизнь преподавателя. Не жалко. Она тянула всю группу вниз. Теперь слабаков не осталось, и мы, наконец, вышли на первое место в школе. А сегодня нам обещали дуэли, случайные, индивидуальные и групповые. Для первого боя вызываются Гаррет, Дава, Флетчер, Сандай, зачитал по памяти Болдин Крис, наш самый могучий волшебник в школе. Неудачное начало. Первый же бой и сразу с наследными принцами империи. А ведь я только начал налаживать с ними отношения. Меня просили помочь им взять ранг, но практически это нереально, пересекались мы редко. Состав пар. Гаррет и Дава против Сандая и Флетчера, удивил меня Болдин. Хитро. Разбили братьев, выставив их друг против друга. Ну что ж, будем работать в тех условиях, что есть. Задание такое, продолжал инструктаж маг. Расходитесь по точкам 1 и 2, получаете амуницию. Цель — захватить точку соперника. Следующие пары идут на точки 3 и 4. Я слушал перечисление всех 12 поединков и размышлял. Полигон, конечно, большой, но 12 боев одновременно — перебор. Хорошо бы уточнить, можно ли валить тех, кто мешает, и чем именно разрешено пользоваться. Стоит спросить, но рискнуть баллом за вопрос? Ладно, дождусь конца инструктажа. Пользоваться можно всем, кроме магии выше третьего ранга. И без калечащих ударов, без лишней причины, — закончил Болдин. Я многое могу в лечении, но не все. Есть вопрос, — крикнул я. Гаррет, минус 1 балл за обращение без разрешения, — с явным удовольствием объявил маг. Но вопрос задать разрешаю. Тех, кто мешает моей задаче, я могу убирать с дороги? Да, но это снизит оценку, — ответил Болдин. Ну вот, не зря потерял балл, — самодовольно соврал я. Я бы иначе всех подряд гасил. А теперь только в крайних случаях. На штрафы мне было плевать, мелочь это. Главное ведь захватить точку соперника. А спросил я для того, чтобы остальные на будущее лишний раз подумали, прежде чем ко мне лезть. Особенно кто потупее. «Гаррет, командуй», — сказал Дава у нашей точки, натягивая броню. «Заклинаниями помочь не смогу. Я ведь новый ранг еще не взял. А брат твой?» — уточнил я. «Флетчер тоже не смог. Сложно это», — признался принц. «Зажечь светляк?» «Уверен, скоро справитесь», — подбодрил я его и продолжил. «С планом все просто. Подходим, вырубаем их, и победа. Если мы двинемся оба, можем проиграть. У брата есть наколенники скорости, наш родовой артефакт. Утраивает скорость бега минут на 5. У меня такого нет, ведь количество артефактов ограничено 5». «Это меняет дело», — согласился я. «Тогда так. Ты держишь точку от Флетчера, а я захватываю их. Тебе продержаться нужно всего пару минут. Справишься, вы с братом по силе равны». «А если их двое будет?» — засомневался Дава. «С чего бы? Нет у них такой возможности. Я бегаю быстрее Сандая, а у того нет артефакта скорости. Так что если они рванут вдвоем к нам, Сандай отстанет от Флетчера. А когда добежит и вступит в бой, мы уже управимся», — пояснил я свою уверенность. Наша точка напоминала гнездо. Не на дереве, а на выступе скалы. Кроме амуниции, там стоял флагшток с цифрой 1. И вот и надо снять нам или соперникам. Прозвучал сигнал начала поединков, и я, сорвавшись с места, помчался к точке 2. Но едва успел набрать скорость, как весь огромный полигон вдруг погрузился во тьму. Бежать стало почти невозможно. Кругом препятствия, ямы, стены, рвы. Ну да, никто ведь и не обещал, что будет легко.